Диета. Одна женщина решила сесть на диету. Этому предшествовало немало скорбных и веселых событий. Ретроградный Меркурий, начальник наорал, торт с шампусиком как утешение и эклеры с Танькой, у которой новый парень. Эклеры оказались последней каплей. «Скажи, я толстая?» — спросила женщина у мужа одним безоблачным летним утром. Тот поперхнулся бутербродом и на долю секунды замешкался с ответом «нет». Это его и погубило. И его, и кота, и рыбок в аквариуме. «Я толстая», — вынесла сама себе вердикт женщина и присела на диван. С дивана встала уже не она, а Александр Македонский в юбке. Первыми на глаза попались остатки эклеров и шампанское и были тотчас уничтожены. Точь-в-точь французы в Альпах Суворовым. Эклеров было аж 4 штуки, но их нельзя оставлять, ибо завтра понедельник и начало диеты. С шампанским женщина доела конфеты «Белочка», что хранились в серванте на случай внезапных гостей, и ириски, и шоколадное яйцо, то, что с сюрпризом. Затем она храбро взялась за врага посерьезнее. Ведро мороженого в недрах морозилки выглядело неприступной крепостью. Женщина пошла в атаку с ложкой наперевес и вафелькой. Шоколад предательски выступил с тыла, вернее, обнаружился в сумке. И был немедленно уничтожен вместе с орешками и нугой, кукурузными хлопьями и цукатами и всеми тысячами умопомрачительных калорий. Печенье пекла мама. Выкинуть его казалось святотатством, поэтому женщина вооружилась пакетом молочного коктейля и баллончиком со взбитыми сливками. Сладкий враг пал в течение 10 минут. Одним пальцем заказывая на завтра доставку тонны сельдерея, бедная женщина билась с холодильником как могла. Копченая колбаса, сало, грудинка, мясной пирог. Муж с котом наступали с флангов, шли и плакали. В их ушах стоял фантомный хруст сельдерея. Рыбки из солидарности выбирали червяков пожирнее. Из замороженного дрожжевого теста были сделаны булочки, чтобы наверняка потом не сорваться. С корицей и сахаром, изюмом и курагой, копченой килькой и ветчиной. Кот свалился первым, заснув с рыбёшкой во рту. Муж держался. В беде и в радости, в болезни и здравии, в наборе веса и похудении, так сказать. Супруг упал после шоколадного ликера, мартини, бьянка и сладкого лимончелло. Напоследок поклялся любить жену в любом весе. Неразборчиво материл сельдерей. К 12 ночи бой закончился. Руины и кратеры, грязная посуда и крошки на столе. Фух, теперь можно и на диету. Время, правда, неудачное, скоро праздники. Но вот после них обязательно. А там у Светки день рождения, а потом конференция с банкетом у партнеров, а затем мама звала на чай, а вскоре Новый год. Но вот уж после Нового года сразу и непременно. А вообще, очень даже и ничего женщина. Годная. В джинсы, между прочим, которые еще в университете носила, влезает. Вон Николай Иванович с работы так восхищенно смотрел на нее во вторник. Кстати, никому не нужна тонна сельдерея,